Ведь еще ни разу в жизни без уважительной причины он не пропустил ни одного дня. Отец Андрея был рабочим в арсенале. Этот суровый, замкнутый человек редко находил для сына ласковые слова, но зато строго взыскивал с него за малейшую провинность. «Ты для меня только тогда, сын, когда я вижу в тебе честного человека, рабочего». Андрейка боялся отца, уважал его, но больше любил мать, слабую болезненную женщину, баловавшую сына потихоньку от отца. У Андрея не было ни сестер, ни братьев, поэтому чужая девочка, так смешно и ласково называвшая его хохолком, интересовала и располагала его к себе. «Поеду уж, будь что будет», — думал он, слушая ее счастливую болтовню. Глава 13. В гости к цветам. Утром дул прохладный ветерок. Динка выскочила из дома в одном форменном платьице. За воротами она вытащила из ранца свежий белый передник и, тщательно расправив на плечах крылышки, появилась перед Андрейкой. «Зачем ты белый передник надела?» – удивился мальчик, торопясь к остановке трамвая. «Ничего, пускай!» – неопределенно махнув рукой, ответила Динка и, пригладив растрепавшиеся волосы, улыбнулась. «Ведь мы же в гости едем!» Чисто вымытое лицо ее лоснилось и блестело, как будто она яростно терла его мочалкой, и даже глаза казались промытыми горячей водой с мылом. Такие чистые, синие, счастливые глаза были у Динки, что Андрей не хотел даже думать, что его ожидает за эту самовольную поездку. В трамвае, пока проезжали по городским улицам, оба чувствовали себя неспокойно. На остановках все время вскакивали учащиеся, и гимназистки удивленно поглядывали на маленькую ученицу в пышном белом фартуке. «Куда это она так разоделась? Экзаменов у нее нет, отпускать налито малышей еще рано». Андрей тоже с опаской поглядывал на дверь. Усевшись с Динкой около окна, он шепотом сообщал ей название улиц, по которым они проезжали. А когда трамвай выбрался за город и покатил по лесной дороге, Динка забыла все свои страхи и прильнула к окну. «Смотри, смотри!» – говорила она, боясь показывать пальцем. «Вот уже лес, а вот и солнечные зайчики. Вон прыгают по земле под елкой. Сейчас солнышко поднимется и станет совсем тепло. Вот уже поднимается. Посмотри, какое горячее стекло стало. Потрогай!» Хохолок потрогал стекло. Оно было совсем не горячее. Динке хотелось тепла. Нос у нее покраснел, и щеки покрылись мурашками. Забеспокоившись, она шепотом спросила. «Дай мне носовой платочек». Андрейка ощупал карманы. «Где-то мать клала», — сказал он. «Надо самому о себе заботиться. Как вот я теперь буду?» — заворчала была Динка. Но чистый, сложенный в четверо платок, неожиданно нашелся. «Бери насовсем», — великодушно сказал Андрейка. Но Динка вытерла нос и сунула ему платок обратно. «Потом опять дашь, если надо будет», — рассеянно сказала она, снова прилипая к окошку. Весеннее солнце понемногу начинало согревать землю. Дорога сворачивала то вправо, то влево. В глубине распустившегося зелеными почками леса празднично белели нарядные березки с молодыми, только что вылупившимися листочками, кое-где виднелись редкие, заколоченные на зиму дачи. «Скучают», — сочувствием говорила Динка. «А скоро, скоро сюда уже приедут люди, залают собаки, замяукают кошки, и начнется хорошая-хорошая жизнь с собаками, с кошками, с птичками и в самом лесу», — весело говорила Динка. Солнце поднялось выше, оконное стекло действительно потеплело. Трамвай остановился на конечной остановке. «Пошли!» – бодро сказал Андрейка и, соскочив со ступенек, быстро зашагал лесной просекой. Динка, уцепившись за карман его курточки и не попадая с ним в ногу, побежала рядом. «Мы идем прямо туда, к нашей полянке?»